Вдобавок директор оказался не в меру вспыльчивым начальником и из-за какой-то пустяшной ошибки не постеснялся назвать дядю своей невесты тюленем. Одним словом, Христиану пришлось отказаться и от этой должности. Зато мадам Перманедер была счастлива. Ее восторженное настроение прорывалось даже в таких репликах, как «Не все в этой жизни так уж плохо». Она просто расцвела в ту пору. И правда, хлопоты, всевозможные планы на будущее, заботы об устройстве дома и лихорадочное шитье приданного живо напомнили ей время перед ее собственным первым замужеством. Она почувствовала себя помолодевшей и бесконечно жизнерадостной. Выражение ее лица в ее движениях снова проглянуло грациозное высокомерие ее юношеских лет. Более того, однажды она своим неуемным весельем так кощунственно нарушила благолепие очередного иерусалимского вечера, что Леа Герхард уронила на стол книгу своего предка и в смущении стала озираться по сторонам широко раскрытыми, недоверчивыми и непонимающими глазами глухой. Эрика должна была и впредь жить с матерью. Согласие директора, даже по его настоянию, было решено, что госпожа Антония, во всяком случае на первых порах, поселится у Вейншенков, чтобы помогать неопытной Эрике вести хозяйство. Это-то и наполняло ее чудесным ощущением, будто на свете никогда не было никакого Бендикса Грюнлиха, никакого Алоиза Перманедера, будто бесследно ушли куда-то все неудачи, разочарования и горести ее жизни. И теперь, воодушевленная новыми надеждами, она все начинает сначала. Правда, она заставляла Эрику благодарить Творца за то, что он соединил ее с любимым, единственным, тогда как ей и матери, во имя долга и разума, пришлось вырвать из сердца свою первую и единственную любовь. Правда, в семейную тетрадь она нетвердым от радости почерком вписала рядом с именем директора имя Эрики, а не свое. Но все же настоящей невестой была она, Тони Буденброк. Это она опытной рукой снова щупала ковры и портьеры. Она рыскала по мебельным и бельевым магазинам. Это ей предстояло снять и благородно обставить новую квартиру. Это ей предстояло опять покинуть обширный и благочестивый родительский дом, прекратить, наконец, свое унылое существование разведенной женщины. Высоко подняв голову, она теперь начнет новую жизнь у всех на виду. Жизнь, которая послужит к чести семьи. И уж не сон ли это? На поверхности вновь появились пеньюары, два пеньюара для нее и для Эрики, из мягкой пестротканной материи, широкими шлейфами и целым каскадом бархатных лент от ворота до подола. Но время шло, и шли к концу предсвадебные хлопоты. Невеста с женихом побывали с визитами лишь в очень немногих домах. Директор, солидный, несветский, трудовой человек, в будущем намеревался проводить свой досуг у домашнего очага. На торжественном обеде в честь помолвленной пары, который сенатор давал в большом зале своего дома на Фишегрубе, кроме хозяина, жениха с невестой, ближайшей родни и дам Буденброк, присутствовали также друзья сенатора. И всех опять поразило, что директор то и дело похлопывал Эрику по обнаженной шее. День свадьбы приближался. Венчание, как и в те давние времена, когда госпожа Грюнлих украсилась миртами, происходило в ротонде. Госпожа Штут с Глоккенгейсерштрассе, та, что вращалась в высших кругах, расправляла складки белого атласного платья невесты и прикладывала к нему живые цветы. Сенатор Буденброк был первым, а друг Христиана, сенатор Гизеки, вторым шафером. Две пансионские приятельницы Эрики выполняли роль подружек. Директор Гуга Вейншенк выглядел весьма статным и мужественным.

Он приедет в город и уж, конечно, найдет покупателя. Конечно, найдет. И я уверена, что покупателем окажется Герман Хагенштрем, этот пройдоха.